Жизнь шла плавно и размеренно, как хорошо отрегулированные часы. И совершенно неожиданно для своей многочисленной родни Григорий Семенович сбежал в Архангельск, пристроился в рыбачью артель. У него вдруг появилась неодолимая тяга к морю, к новым местам и неустроенной полукочевой жизни под открытым небом. Беглеца отыскали и упросили вернуться, но он сбежал снова, на этот раз к Охотскому морю. Родня смирилась, решено было каждую весну отпускать старика. Он прошел страну «Лавлонги кай лавлардже», что значит «вдоль и поперек». Удачливо ловил рыбу на 8 морях и теперь собирал деньги на туристский круиз вокруг Европы. Дед был на редкость бойкий и подвижный. Рассказывая, он быстренько убрал раскладушку, пригласил нас в свою хижину и угостил чаем. В хижине было очень чисто, прохладно, нестроганные доски пахли смолой. Не знаю, как Григорий Семенович годами сидел в часовой мастерской, это трудно было представить. «А зачем аспиранты?» – спросила Настя. Дед всплеснул руками. «А в этой Европе, я тебе скажу, полным-полно разных народов. Не могу же я все языки учить. Не управлюсь до отъезда. И потом, дорогие мои белулина, то есть красавицы, аспиранты язык звучный, ходкий, стройный. Вот я вам для примера прочитаю стихи поэта Лермонтова «Парус» в переводе на аспиранто». Стихи поэта Лермонтова, однако, остались непрочитанными, так как прибыл комарада Торжевский. Он прибыл на новенькой голубой «Волге», за которой шел караван из 3 грузовиков, нагруженных кирпичом. Комарада Торжевский был великолепен. Казалось, он сошел с плаката, на сберкнижке денег накопил, путевку на курорт купил. Впрочем, сторож-аспирантист не ошибся. Торжевский оказался дядькой умным и дельным. «Вы же свои парни», — сказал он. «Не надо так смотреть на мой новый костюм и на мою новую «Волгу». Это не роскошь, а скромная экипировка современного толкача. Ибо кто даст мне шифер и провода, если я появлюсь в мятой сорочке? И поскольку вы присланы мне помогать, смотрите и учитесь. Контакт с братьями-дельфинами зависит пока от нас, снабженцев. Не будет оборудованной базы, не будет и контакта». Мы заверили Торжевского, что приложим все усилия, чтобы ускорить контакт с братьями-дельфинами. «Это хорошо», – одобрил Торжевский. «Братья-дельфины будут рады. А пока приложите усилия к разгрузке кирпича. Эта банда, именующая себя грузчиками, бросает кирпичи так, словно это золото. А кирпичи не золото, они бьются. Да, а потом поедем добывать палатку и спальные мешки». Так началась наша жизнь в ссылке. Работы было много. Мы встречали вагоны с оборудованием, добывали автотранспорт, распоряжались при погрузке и честно трудились на разгрузке. Торжевский переложил на нас грубую прозу снабжения, оставив себе утонченную снабженческую лирику. Он часто уезжал, вел где-то хитроумные переговоры, в результате которых наши склады пополнялись финскими декоративными панелями, транзисторными кондиционерами и ультрамодерными стеллажами для несуществующей еще библиотеки. О парадоксе Грея я вспомнила только через неделю. «Вот еще», – недовольно сказала Настя. В этот момент она сосредоточенно рассматривала в зеркало кончик своего носа. «Слушай, как ты думаешь, кожа сойдет, а? Обязательно надо достать крем. Раньше она бы сказала купить. А с парадоксом Грея ничего не выйдет. Ты даже не представляешь, что это такое». Но тут Настя была не права. После разговора с бородатым Вовой я сразу помчалась в читалку и кое-что успела полистать. Работы Крамера, Алеева, Першина, сборник статей по демпфирующим покрытиям. Несоответствие между скоростью дельфинов и мощностью их мускульной системы – вот в чем состоит парадокс Грея. Дельфины развивают до 60 км в час. Их мускулатура должна быть раз в 10 сильнее, чем она есть на самом деле. Одно время считали, что Крамеру удалось разгадать парадокс. Твердый корпус корабля плавно обтекается водой только при небольших скоростях. С увеличением скорости поток воды срывается. В нем образуются вихри, и сопротивление резко возрастает. Так вот, Крамер предположил, что кожа дельфинов, изгибаясь, как бы приспосабливается к потоку воды, предотвращая возникновение вихрей. Были испытаны пружинящие демпфирующие оболочки. В какой-то мере они действительно препятствовали вихреобразованию. Однако парадокс Грея остался. Демпфирование объясняет его лишь частично. Должны существовать другие, более эффективные способы уменьшения сопротивления. «Подумай, о чем ты говоришь?» – возмущалась Настя. «Как можно браться за парадокс Грея, не имея ни оборудования для опытов, ни самих дельфинов?» Я возражала. «Но ведь именно в этом и изюминка. Представляешь, как здорово разгадать тайну дельфинов, не имея ни одного дельфина?» Убеждать пришлось долго. Это был первый случай, когда Настя не хотела даже попытаться решить задачу. По ее мнению, затея была совершенно несерьезная. Смешно браться за изучение дельфинов, когда нет никакой возможности получить хотя бы завалящего дельфина.